Что-то происходило в темноте. Кто-то здесь был еще, кто-то огромный. В тесном пространстве тамбура распространился отвратительный запах зверя. До меня донеслись похожие на чавканье звуки. Я выстрелил в потолок 3 раза подряд, надеясь при свете коротких вспышек выстрелов рассмотреть хоть что-нибудь. Но каждый раз отчетливо видел лишь пустой тамбур. Никого тут не было, кроме меня. Не было даже Лоуэлла. Он исчез, растворился в этом кошмарном, полном звериной вони мраке. Запах постепенно рассеивался. Вскоре под потолком слабо засветилась лампочка аварийного освещения. Я был один в тесной металлической коробке тамбура. Только черное пятно свежей крови все еще напоминало разыгравшейся здесь трагедии. Лоуэлл бесследно исчез. Судя по восстановленному освещению, аварийные системы корабля действовали и неплохо справлялись со своими обязанностями. Если ремонтникам удастся проложить резервную линию питания на компьютер до того, как я проникну в рубку, наша песенка спета. Восставших рабостов разделят на маленькие группы и поодиночке удушат, перекрыв подачу воздуха. А потом они займутся мной. Лихорадочными движениями я рылся в своей сумке, отыскивая лазерный паяльник. Но пытаться открыть им дверь главного тамбура рубки все равно, что ковырять зубочисткой в ухе слона. До того, как кончился заряд в батарее паяльника, мне не удалось вскрыть даже первый защитный слой. Время продолжало свой неумолимый бег, и где-то внизу захлебывалось обескровленное восстание. Гибли доверившиеся мне люди. Я метался по узкому пространству лифтовой площадки, каждую секунду ожидая нового нападения. Странно, что они медлили. Странно, что Лоуэлл был один, и что он бесследно исчез. Слишком много странностей накладывалось одна на другую в этой невероятной истории. И кажется, я кое-что начинал понимать. В плотной сопротивляющейся пелене мой мозг упрямо складывал отдельные фрагменты фактов. Сквозь боль и глухую блокаду извлекал разрозненные куски воспоминаний. Я словно видел огромную черную руку, ведущую меня сквозь все препятствия, к известной только ее хозяину цели. И вдруг, будто подтверждая мою ужасную догадку, дверь рубки медленно со скрипом поползла в сторону. Сработал обесточенный механизм, уступая неведомой силе. С кряхтением подалась метровая металлическая плита. И как только щель стала достаточной, я бросился в рубку, забыв про все свои опасения. За моей спиной дверь с глухим стуком встала на место. Словно сила, давившая на нее, внезапно исчезла. И сжатые гидравлические поршни с лязгом захлопнули многотонную громаду. В рубке стояла замогильная тишина. Светилась лишь та часть панели, где располагалось ручное управление. Что бы ни случилось со мной, я не мог обмануть ожидания тех, кто мне доверился. Чего бы это ни стоило, я должен был довести план до конца. Восстановив ситуацию на перекрытых нижних палубах, я намертво заблокировал входную дверь. Теперь следовало запустить двигатель и вручную увести корабль из опасной зоны. Вахтенный журнал уже сообщил мне, что компьютер успел таки приступить к отправке аварийного сообщения до того, как взрыв оборвал питание. Даже нескольких букв этого сообщения будет достаточно, чтобы здесь оказалась эскадра патруля.